Глава вторая. За столом Лотар просто сидел, думал о чем-то. И по взглядам, которые бросал в его сторону Сухмед, даже последнему ученику Академии было ясно, что доступ к мыслям учителя закрыт. Это открытие так расстроило Рубаса, что он бросил вилку и стал с раздражением смотреть на тихого, умиротворенного и спокойного Лотара, который сидел рядом с ним в торце не очень длинного стола. Наконец Лотар вышел из своей задумчивости, оглянулся на Рубаса, взял восточные палочки и поковырялся в рисе. «У тебя, кажется, нет аппетита?» – спросил он. Рубас, привыкший долго не раздумывать перед тем, как высказаться, буркнул. «Тут не было бы аппетита и у Шува!» Лотар мягко улыбнулся. «Как он, кстати?» «Шлет тебе привет!» «Хорошо!» – Лотар промолчал. «Хорошо, что такие люди шлют мне привет именно сейчас!» «А сейчас какое-то особенное время, господин мой?» — подал голос Сухмед. Лотар отправил в рот десяток рисинок и принялся усиленно жевать. От негодования Рубас только глаза поднял кверх и покачал головой. «Не особенно», — ответил Лотар, с довольным видом промокнув губы, словно сживал баранью ногу. «Просто я готов признать одну вещь». Он подумал, почертил палочками на столе перед собой. «Я готов признать, что достиг в своем мастерстве потолка и выше, вероятно, уже не поднимусь никогда, сколько бы ни тренировался». «Ну, того, что я видел сегодня, вполне достаточно любому человеку», — запальчиво прогудел Рубас. «Все зависит от задачи», — ответил Лотар. Сухмед от волнения положил себе на тарелку соленые овощи поверх рыбы, вываренные в сладком вине. Лотар хмыкнул, увидев такой гарнир, и продолжил. «Задача моя довольно сложная». «Ну-ну», — подбодрил его Стак, которому из-за травмы шеи и горла еще трудно было говорить. «Я хочу убить Нахаба», — сказал Лотар и снова взял палочки. Поковырялся в своей тарелке, чтобы не смотреть на собеседников за столом. Рубас уронил на стол мясной нож, который вертел в пальцах. Сухмед обмяк на своем стуле, как будто разом лишился сил. Астак привстал, и кресло его подалось назад, и со страшным грохотом упало на пол. «Так я и думал», — отчетливо произнес Сухмед. «Именно это я и подозревал с самого начала». Лотар мельком посмотрел на сотрапезников. Особенно ему не понравилось Мало. Она была одной из немногих, кто уцелел в драке, признав свою условную смерть после трех тычков в висок, в межключичную ямку и в печень. Сейчас она сидела серая, как невыбеленное льняное полотно. «Мы потеряем тебя», — сказала она наконец. Лотар усмехнулся. «Мы можем потерять кого угодно и когда угодно. Таковы наши судьбы». «Но только не тебя», — попросила Мало, но, осознав, что ее словам не придают никакого значения, поднялась, поклонилась и быстро ушла. Рубас проводил ее взглядом, полным сострадания. «Она права, мы потеряем тебя». «Главное не смерть», — ответил Лотар. «Главное — достижение цели». «А твоя цель какова? Наиболее эффективно покончить с собой?» «Я давно думал, как устранить из этого мира архидемона». Желтоголовый слово усмехнулся. «Думал-то давно, да вот никак не мог признать, что пора действовать. Надеялся подработать то прием, то связку, то отшлифовать какую-нибудь комбинацию. Сегодня мне стало ясно. Я готов». Он повернулся к Стаку, который снова сел на свое место. «Вы помогли мне в этом». «Если бы я знал...» Стак беспомощно развел руками. «Нет-нет, все правильно. Вы оказали мне серьезную услугу». «Подождите!» — закричал Сухмед и поднял руки вверх. «Это не просто трудно. Это невозможно. Понимаешь, господин, это невозможно». «Почему?» — Лотар спокойно повернулся к старику. Тот не стал сразу отвечать, и тогда Желтоголовый продолжил. «Он устроил нападение на западный континент, который медленно, но верно, не без моей помощи, могу признать, освобождался от засилия его слуг. Мы разрушили его планы и даже устранили Жалына. Тогда он послал Цахоров. Они истребили большую часть моих учеников, и мы победили такой ценой, которая и сейчас заставляет меня...» И он опустил голову. «Это понятно», — сказал Рубас. «Мы все это знаем». «Он враг мне и моему делу», — сказал Лотар, справившись с собой. «Мы враги. И что может быть естественнее, чем выяснение отношений между врагами в прямом поединке?» Ему никто не ответил. «Вот почему я подготовился и намерен отправиться туда, где он находится. И если Кроссу будет угодно, я его убью». Пришла пора ему умереть. Это невозможно, твердо сказал Сухмед. Теперь он справился с волнением и стал так же холоден и рассудочен, как Лотар. В уголках глаз Лотара появились крохотные морщинки. «Ну хоть признай, что это очень трудно!» «Невозможно!» — вдруг отчеканил Ди. «Дело в том, что Нахаб не живет на одном месте, и ты не можешь к нему отправиться просто так. Он живет в замке, который перелетает с места на место каждую полночь, и следующее место его появления не может предсказать даже яйцо несбывшегося». Лотар повел подбородком влево. «А если я просто вызову его на бой?» «Тоже нет, господин мой. В мире столько претендентов на его место. Если бы они имели привычку принимать каждый вызов, то архидемоны менялись бы раз в неделю. Ты представь себе тех, кем он повелевает. Представь его слуг, и тебе все станет ясно». Сухмед был убедителен, как никогда. «Хорошо. Тогда нужно идти в этот его летающий замок. Неужели ты не понимаешь, что это тоже защита от претендентов? И при том самая эффективная». Он нервно постучал пальцами по столу, дернул за золотой ошейник раба, который, если говорить честно, давно носил не по праву, а в память о своем первом господине, легендарном Харизмусе. «Погоди, как я понимаю, архидемон управляет или пытается, по крайней мере, управлять всем миром зла. Он должен получать информацию, чтобы отдавать приказы. Чтобы выслушивать доклады, нет необходимости принимать гонцов. Он может принимать их, используя дальнослушание. Или, что вернее, у него есть коммуникационные машины, которые накапливают в его замке всю информацию. И он выуживает оттуда все, что ему нужно. Принимает решения и ведет дела», — веско сказал Ги. Лотар внимательно посмотрел на него. «Чтобы принимать доклады, да еще с помощью дальнослушания, летящий замок — это не выход. Ты просто не сможешь каждый день сообщать даже жизненно важную информацию, если меняются условия связи и меняется место. Для надежной связи нужны стационарные, раз и навсегда отработанные каналы. Кроме того, я думаю, он не обходится рассеянной сетью своих соглядатаев и исполнителей. Должны быть еще и гонцы, дублирующие наиболее сложные послания. Должны быть склады и магазины, куда свозят материальные средства его власти. Нужны лаборатории, где проводят магические эксперименты. И нужны тюрьмы, где обрабатывают непокорных. Я некоторое время был администратором, и могу сказать, что это непросто. Если учесть масштабы его деятельности, мало города, подобного Лотарии. Но главное все-таки информация, сведения, доклады, архивы и самая рутинная канцелярщина. Полагаю, для этого должно быть постоянное место. И оно у него есть. Иначе слишком великая возможность ошибок и сбоев. Фой чуть растерянно посмотрел на своего учителя, Сухмета. Старый восточник вздохнул и вмешался. «Ты прав. Рассеянной сетью, сменяющимися каналами, он не обходится. Нужна канцелярия, и такое место действительно есть. По одной довольно старой легенде, в центре мира существует замок, где последние 700-800 лет сидит некогда очень сильный серый волшебник Хиферуа. Он как раз был мастером по информационным и коммуникативным машинам, и именно они получают и накапливают, обрабатывают, а потом уже пересылают обработанную информацию дальше, на приемники замка Нахаба». «В центре мира?» – переспросил Рубас. «Это там, где сходятся 4 континента и вздымаются горы, на которых не тает снег?» Сухмед по-фойски кивнул. «Именно там», — он подумал, потом добавил. «По легенде, когда-то Нахаб был именно тем существом, которое построило эту крепость. Потом он решил сам править, сверг предыдущего архидемона и принял этот титул по праву сильнейшего. Но чтобы с ним не повторилась та же история, сделал свой новый замок летающим и недосягаемым». «Но входы в этот замок существуют?» — спросил Лотар. «Что-нибудь подобное транспортационным каналам, только гибким, чтобы они прорастали на каждое новое место, куда в полночь переносится этот его замок?» «Каналов нет. Чтобы не было искушения, Нахаб замуровал последний, по которому прошел сам». «Но пища, вода, топливо для каминов, наконец!» — не выдержал Стак. «Время от времени замок попадает в такое место, где все это для него заготовлено. И поверь мне, ему переправляют не только топливо для каминов, но и многое другое, что делает жизнь Нахаба приятной и очень удобной. Этим объясняется, в частности, исчезновение из нашего мира многих и многих шедевров искусства, да и просто редких вещиц. По мнению старых летописцев, Нахаб был страшным барахольщиком. Не думаю, что его характер изменился за те 3 тысячелетия, которые он правит. «И он никогда оттуда не выходит?» — спросил для верности Рубас, который любил по армейской привычке все не раз переуточнять. «Никогда», — подтвердил Ди. «В этом просто нет надобности». «А птица с ров?» — спросил Лотар. «Птица выполняет роль единственного гонца, который может безошибочно прилетать туда, где этот замок появляется». «Значит, если проследить...» — начал был Лотар. «Это невозможно. Птица с ров — самое быстрое существо в мире. Она способна облететь наш мир за сутки и даже быстрее. К тому же она далеко не безопасна и, безусловно, предана своему господину. Это, повторяю, единственный гонец, специально задуманный и выведенный для того, чтобы, как ты, господин, сказал, дублировать самое важное послание и донесение». «Если она так уникальна, как ты говоришь, странно, что она оказалась тогда в Ашмелоне». «Ну, значит, исход твоего поединка с Нуриманом интересовал архидемона», — отозвался Сухмед. «То есть он знал о моем появлении из пустыни?» — спросил Желтоголовый. «Ну, скажем так, ты возник не просто по совпадению непредсказуемых случайностей. Но тут мы приближаемся уже к такой запредельной для нашего понимания игре поистине космических сил, что даже я ощущаю желание отступить перед ними». Лотар посмотрел на Сухмета насмешливо. Он не понимал, что скрывается за этой восточной велеречивостью, боязнь затронуть космические силы природы или нежелание объяснять сложные и деликатные предметы несведущему в космогонии профану. «Значит, у меня нет возможности встретиться с Нахабом». «Ты понял правильно, господин», — кивнул Сухмет. «Потому что он живет в летающем замке, куда я не смогу проникнуть. А сам Нахаб оттуда не выходит, потому что замуровал единственный подпространственный переход, по которому сам вошел в этот замок». «Вот именно», — отозвался старый восточник. Лотар улыбнулся и подвинул к себе чашку с разбавленным яблочным сидром, показывая, что сыт. «Это я все и сам вычитал в твоих книгах, Сухмет. И это было бы правдой, если бы я своими глазами не видел, как архидемон, по крайней мере, один раз вышел из своего замка». «Когда?» — спросил Рубас. «А когда отдавал приказ Сахорам убить меня? Если ты помнишь, он собрал их в храме птицы сров в Поднебесной. И это доказывает, что вход в его летающий и якобы неприступный замок все-таки существует».